Три лица появились в тени нар, и одни босые ноги. Все смотрели на меня. «Федор, здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын!» — басом сказали ноги. «Я пущу, товарища фельетонист». «Ну, пусти!» — растерянно сказал Федор с бородой. «А какой фельетон вы напишете?» «Вечные странники». «Как будет начинаться?» — спросили нары. «Да вы полезайте к нам чай пить». «Очень хорошо. Вечные странники», — отозвался Федор, снимая сапоги. «Вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть 2 часа. Поступайте к нам». Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ.